Хасан под впечатлением, только вопрос, что его так удивило и заставило опять задуматься. О, Атайл, удивляет то, как ты просто артефактами пользуешься. Не каждый одаренный просто подчиняет под себя артефакты, а у тебя есть древняя штучка. Я про твой цилиндрик, который ударник, делится он своими мыслями. Смотрит так на меня с укором, только не пойму, вроде перед ним я еще нигде не проштрафился. Опять придется на тебя артефакты тратить. И без возврата, хорошо, что простые дешевые подделки. С другой стороны, есть возможность произвести один очень интересный эксперимент, но к нему надо подготовиться и тебя подготовить. Дай подумать. Пожимаю плечами. Пускай кумекает, а я пока схожу, отолью, воспользуемся личным кабинетом, для этих нужд. Пользуемся моментом. Боялся ли я этих экспериментов? Конечно, боялся, но мне гарантировали клятвой, что я не пострадаю, но все же, возвращаюсь, а меня, явно, уже ждут. Южанин уже на ногах, ложись спать, командует дед Хасан, но мы еще с тобой на сегодня не закончили, мне кое-что надо взять, ты меня к этому вынуждаешь. Я поднимаю руки и вытягиваю их в его сторону, словно защищаюсь. Я не настаиваю, говорю я, и простишь мне империал, уточняет он. Да будь он проклят, этот империал. Да мне и одного много, а я спать хочу, отвечаю я. Удивление на лице южанина, явно впервые видит человека, который добровольно от 10 золотых отказывается, когда они уже, буквально, у него в кошельке лежат. Что ж, спасибо, что заботишься о моих доходах, но договор, есть договор, так что жди, мы с тобой еще не закончили. И громко так, как заорет, Гартер Быргав, на своем языке, моментально распахивается дверь и на пороге громада мужика, что был охранником того мага, которого я уделал. Я, если честно, едва от страха чуть в штаны не наложил, испуганно перевожу взгляд на Хасана. Тот успокаивающе улыбается, можешь спокойно отдыхать, я тебя разбужу. Помни, я клятву тебе давал, что с тобой ничего не произойдет плохого. Просто этот человек, пока я отсутствую, никого в твой номер не пустит, никого, а ты можешь спокойно отдыхать, поспи, силы тебе еще сегодня понадобится, я скоро, и на выход, причем оба, двери закрываются, закрыться на засов, а смысл, машу рукой и валюсь на рядом стоящую кровать, подтягиваюсь, зевая, потом прикрываю глаза и нирвана, сколько спал, не скажу. Но кто-то меня зовет. Продираю глаза. Точно, дед Хасан собственной персоной. Ну и спать, ты гораст, смеется он, еле добудился. Давай, вставай, иди, умойся, сон сгони и садись, чай попьем. Чай наш, настоящий, из султаната. Пришлось, как бы не хотелось еще поспать подниматься. Добрел до ванной комнаты, холодная вода привела в чувство. Возвращаюсь и на ходу позевываю. «Присаживайся», — говорит Хасан. Что-то он слишком довольный и вид у него какой-то загадочный, явно что-то придумал, ловлю я себя на неприятной мне мысли. Чаши красивые и в них парит дымком какой-то напиток, запах божественный и сладости на столе. Я сглатываю набежавшую слюну. Видя мое состояние, Хасан предлагает: «Угощайся». Когда еще в твоей жизни будет такая возможность попробовать настоящих харконских сладостей? Тут на столе их где-то империалов на 6, не меньше. Очень дорогое удовольствие, знаешь ли. Но я сегодня добрый. Налетай. Я от удивления чуть не подавился. Это, какие же деньжища, но и отказаться не в состоянии. Сладости королей. В общем, ешь и слушай, говорит караванщик, как и говорил, ты вынуждаешь меня опять вложиться в тебя. Надеюсь, что вложения себя полностью оправдают. Есть у меня на это не просто надежда, а уверенность. Все об этом говорит. Я опять дам тебе артефакты и как в случае с метателем, они именные. То есть привязываются к ауре разумного. Повторюсь, альтернатива этому – отправить тебя за своими артефактами. Только свои опасения я тебе говорил, и ты их подтвердил, ты просто не вернешься. Я тебя понимаю, и будь я на твоем месте, поступил бы точно так же, потому и не осуждаю. Голову сам я тебе свернуть не могу, ты гражданин моего господина с моей подачи, а потому, будем действовать другим способом, и отвертеться у тебя от экспериментов уже никак не получится. Тяжко вздыхаю. Ну почему мне так везет? Не пора бы меня оставить в покое. Первый артефакт. Простой, но двойной. Не два в одном, как древние делали, а спаянных две штуки в одно почти целые. Это двойная клипса лучника. Сделана наподобие вспомогательных артефактов рейнджеров ушастых. Но это всего лишь дешевая подделка, но не менее эффективная, чем дорогущий оригинал. Эта клипса носится на левой мочке уха. Скажу сразу, лучше ее не снимать. Почему? Удивился я, точно мне ухо из-за нее отрежут. При каждом повторном надевании испытываешь не самые лучшие ощущения, объясняет Хасан. А ведь, походу, он сам маг и не из последних. Укол, кровь для анализа. На то, что это точно их носитель. В противном случае, кто ее рискнет напялить на себя, что ему не принадлежит, просто лишится уха, а от болевого шока и погибнуть может. Были, знаешь ли, прецеденты. Не веря, смотрю на собеседника, что сейчас вертит в руках какой-то кругляшек, причем, с обеих сторон цвета разные. И как он запускается? Спрашиваю я, тот только руками разводит. Как у тебя он запустится, мы сейчас и посмотрим. В твоем случае, все индивидуально. Ты запускаешь, я контролирую и наблюдаю, делая выводы и записи. Сейчас, взревел я, опыты завтра, сказал я, как отрезал. Передо мной закрутилась огромная монета, очередной империал. Я затравленно смотрю на южанина. Будет больно, сразу предупреждаю. Я потому и говорил, что лучше артефакт не снимать, но хозяин сам решает, что и когда, говорит маг. И что там за функции у этого артефакта, может он мне и не нужен совсем. Я делаю яростную попытку избежать предстоящей экзекуции. Маг, видно понимая мои резоны, отвечает глумливо ухмыляясь. А это меня мало волнует, подходит он тебе или нет. Я его трачу на тебя, но не дарю безвозмездно. Но это мы потом обсудим, если эксперименты будут удачными. И никто не говорил, что я их тебе за просто так их оставлю. А что касается надобности их, я ведь слушал твой рассказ, как ты охотился и уловил две проблемы, на которые ты влиять, ну никак не можешь. Это точность выстрела в условиях отвратительной видимости. Я киваю, соглашаясь, все так, как он говорит. Ну и второе. Это способность рассмотреть вдалеке, что тебе необходимо, опять же, в условиях плохой видимости. В принципе, одно и то же, но и это утверждение, верно, я опять киваю. Вот. А вот в этой сдвоенной клипсе, два артефакта независимые друг от друга и отвечают они, один за точность, второй за зоркость. Что согласись не одно и то же. Киваю. Да. Мне бы такой помощник в подземелье, явно бы не помешал, особенно зоркость. Все высматривать в сумраке подземелий. А точность, пока я стрелял на маленькие расстояния, хотя ведь прощой я кидался далеко, значит, тоже стоящий артефакт. А маг между тем продолжал. Артефакт простой, разве что цена повышенная из-за индивидуальной привязки. Плетение первого уровня, хотя и разных школ магии, но и артефакты, по сути, разные и друг от друга абсолютно независимые, и я об этом уже говорил. Есть у них один огромный минус. Просто громаднейший. Он предназначен только для пользования магами. Тогда я, вообще, ничего не понимаю, где я, а где маги. Но Хасана это мало волновало. Как и говорил, они мне нужны для проведения эксперимента, и если я ими жертвую ради науки, то не обязательно совсем, чтобы они, эти артефакты, для тебя были обязательно полезны. Главное, чтобы не вредили. Ах ты сволочь, но и крыть нечем. Империалом он все минусы нивелировал, сгладил, так сказать. Но к этому артефакту мы еще вернемся, может получиться так, что не таким уж и бесполезным он, в итоге, для тебя окажется. Что ты вообще знаешь о магах? Какие они и как они развиваются, особенно, когда молодые? Ну и вопросики он тут задает. А мне почем знать, как они развиваются? Но сказал просто, не знаю ничего. Буркнул я обиженно. Ага, тогда слушай, вкратце расскажу. Есть несколько периодов, когда потенциальный маг заявляет о своих способностях. В эти периоды по всем королевствам и империям проводятся обязательные проверки всех без исключения детей. Первая проверка детей проводится в 8 лет, вторая в 12, третья в 16 и четвертая в 20. Обычно, позже проверять молодых людей на наличие сильных магических способностей смысла уже нет. Проверяют не на наличие магии, как таковой, у всех почти разумных нашего мира она есть в той или иной степени, а на силу воздействия этой магии. Но есть и такие народности вроде орков, которые совершенно лишены магии, но, как оказалось, умеют пользоваться артефактами, работающих на ней. Ты, этому простой пример. Магии нет, а артефактами, почти любыми, пользуешься, причем, свободно. Но вернемся к потенциальным магам. Понимаешь, у всех магов в возрасте, скажем так, до 20 лет, внутренний накопитель магии практически отсутствует. Я не верю своим ушам. А как же они волшбу творят? Удивляюсь я, откуда они тогда эту манну берут? Правильный вопрос, смеется маг, зришь, так сказать, в самый корень. Они все работают с накопителями. Все без исключения и продолжают потом ими пользоваться. И различие идет среди магов, как по силе применения магии, так и объема внутреннего накопителя. Так-то. Потому, почти все артефакты имеют возможность собирать манну мира. Вы так сами говорили, спрашиваю я. Молодец, улыбается Хасан. А почему тогда эти клипсы такие урезанные? Подобрал я слово. Маг скривился. Потому что у некоторых, руки кривые, это брак, я смог их немного подправить, набор манны приходит за декаду. Много, вздыхаю я, очень много, непростительно много, поправляет меня южанин, но что есть, то есть. Но никто не мешает использовать этот артефакт с накопителем или самостоятельно его подзаряжать, если есть где манну взять. В заряженном состоянии артефакт работает прилично. Дня два, если в активном режиме из декаду, если в рваном. Включил, выключил. Киваю, что понял принцип работы. А маг продолжал между тем разглагольствовать. Но свои функции эти артефакты выполняют на отлично. Он положил клипсу на стол возле себя. Следующий лот, смеется маг. Веселится гад, весело ему понимаешь, аж зло берет, хотя за мои мучения очень щедро заплачено. Грех жаловаться. А маг, между тем, выкладывает на стол перед собой какую-то непонятную штуковину. Малый метатель, объясняет южанин, принцип действия практически такой же, как и тот, который я тебе подарил, но есть и отличия. Ну, во-первых, главное отличие, что ствол короткий и на этом метателе он один. Мучиться со снаряжением артефакта не надо каждый раз, переламывая артефакт пополам и собственноручно вставлять в казенную часть шарики. Тут все проще и сложнее одновременно. Видишь вот эту рукоять? За нее и держат артефакт. А снизу рукояти крышечка на защелке. Щелк, она отходит в сторону. Все эти манипуляции с артефактом умело проводит сам маг. Вот сюда в эту дырку, что закрывает эта крышка, засыпают снарядики. Так просто засыпают, не считая, сколько влезет. Потом крышку на место. Щелк, крышка со щелчком встала на место. Вот и все, артефакт заряжен. Там внутри специальный механизм, шарики по одному затягиваются в ствол. Я во все глаза смотрю на невиданный артефакт. Гениально. Вырвалась у меня высшая степень восхищения. Довольный Хасан кивает. Все так. И вздыхает, но эта игрушка... Пробивная способность артефакта столь мала, что ее из-за оружия не воспринимают. Так, собак отгонять, да малым, по простым крысам в саду стрелять, себя развлекая. Эта штучка, на вылет даже маленькую крысу с 5 метров, насквозь, не пробивает, не говоря уже про человека. Если воин будет даже в кожаном доспехе, он и удара то почти не почувствует. А вот незащищенные участки тела с такого малого расстояния пробить может. Собак этими игрушками отстреливает. У нас, обычно, ими женщины вооружаются, когда совершают конные прогулки. В отличие от твоего артефакта с него стреляют одной рукой. Но это артефакт опять же магов, смотрит на меня Хасан. Встроенного накопителя хватает всего на один выстрел. На один. Разочарование в моем голосе, а ведь артефакт мне очень понравился. Да, на один. Но, как я и сказал, пользуются этими игрушками только маги. Или кто умеет управлять накопителями, если у них есть большие деньги, чтобы такие накопители купить. В свободной продаже накопители, практически, не достать. Я скривился, а то я себе тут помечтать успел. А оказывается, для меня бесполезны все эти артефакты, да и оговорка мага о том, что вряд ли они мне, вообще, достанутся, заставляют душу ныть от упущенного богатства. Хотя, мне и денег хватает. Не спеши расстраиваться, понимает мое состояние дед Хасан и выкладывает на стол очередной интересный экземпляр. Не пойму, что я вижу, какая-то длинная цепочка, словно браслет, между звеньями, на одинаковом расстоянии, паучки вплетены. Я их насчитал, аж 10 штук. Что это? Смотрю на довольного, произведенным эффектом, Хасана. Гордость в его глазах. А вот это произведение искусства, вышло из-под моих рук. Удивленно смотрю я на мага. Интересно, это тоже артефакт? Спрашиваю я. Кивает. Да, и очень серьезный. Но пока, в единственном экземпляре, не было возможности его испытать. У меня от нехороших предчувствий под ложечкой засосало, и от чего-то вспотела спина. И вы хотите? У меня слова в горле застряли, язык не слушался, я реально, очень сильно испугался. Видя мое состояние, маг поспешил меня успокоить. Да не пугайся ты так, не все так уж страшно. Непривычно, да, для того, кто с магией смерти никогда не сталкивался. Я от страха и вовсе едва сознание не потерял. Еще и магию смерти сюда припутали. Глоток сделай, командует южанин, видя мое предобморочное состояние, а я реально, от пережитого страха за себя, сознание теряю. Мне что-то влили в рот, зажали нос, не давая дышать, вынуждая сделать непроизвольный глоток. Жар в желудке, зато мозги в голове прочистились. Вот же ты впечатлительный какой, недовольно говорит Хасан, я же тебе поклялся, что ничего плохого с тобой не случится. Но я трясущимися губами смог прошептать. Но магия смерти, как же так, меня трясет. Да не бойся ты так, я магистр магии смерти, почти архимагистр. Мне до архимага, всего и надо то, над контролем магии поработать. Это лет 20, по времени, и я стану единственным за всю историю султаната архимагом. А архимагистра, думаю, получить это звание, уже в этом или в следующем году. И как видишь, я хоть и темный маг, но ведь не кусаюсь. Я обычный человек, как все. Я начинаю немного успокаиваться и соображать. Чего это меня так в панику втянуло, подумаешь, и, правда, темный маг, но ведь не лич. А вы точно не лич, спрашиваю я, против воли. Совсем голова не варит от страха, такое спрашивать у важного господина, но реакция Хасана меня успокоила. Но на мой вопрос вместо ответа и брани просто расхохотался. Ну, ты дал, лич, ахахаха. Этим смехом он меня и расслабил, я робко улыбнулся. Ну, вот и славно, похлопал меня по плечу караванщик. И вновь спокойно сел в кресло за стол напротив меня. Ну, продолжим, берет в руки эту, надо сказать, красивую цепочку. Это поглотитель. Чего, так просто не скажешь. Проще показать и по ходу, уже рассказывать. Не бойся ничего. Не спорю, будет очень больно в начале, но за испытываемую тобой боль я уже заплатил. По-другому установить этот артефакт в тебя не получится. Но мы его поставим не полностью, только чтобы ты смог им попробовать воспользоваться. Снимать его тоже будет больно, даже больнее, чем устанавливать, но, как и говорил, я не собираюсь тебе дарить артефакты. Но чтобы проверить, сможешь ли ты ими воспользоваться, я и жертвую, для тебя, своим изделием. Если эксперимент будет удачным, мне не составит труда еще подобный артефакт сделать. У меня что-то в голове не сходилось. А почему вы ранее его не проверили на других разумных? Уточняю я. Что-то мне уже нехорошо. Чувствую, ответ мне сильно не понравится. Рабы слабыми оказывались, честно отвечал дед Хасан, и их лечить я просто не хотел. Мне было интересно, как этот артефакт их сожрет. Они его побороть не смогли, у них не получилось его подчинить своей волей. Увы, найти среди рабов таких, как ты, что спокойно артефакты подчиняют, практически невозможно, а потому, я уверен, что тебе ничего не грозит. Жалко, конечно, терять навсегда первый опытный экземпляр, но ради того, чтобы увидеть, прав ли я был в своих расчетах, вкладывая в него определенные функции, дорого стоит. В любом случае тебе почти ничего не грозит. Последствия для меня неисполнения клятвы катастрофические. Я потеряю свои магические способности, что равносильно смерти для меня. А какие вы вставили в этот артефакт функции? Испуганно спрашиваю я. Хотя, напоминание о данной мне клятве не вредить мне, вселяло надежду, что все обойдется, и эти опыты я все же переживу, без особых плохих последствий для меня. Все по порядку, чего рассказывать, когда сразу и показать можно, да и сам пробуешь, если запустится. Подойди ко мне, командует он. Встаю, заставляя себя через силу. Хочется сбежать, только бесполезно. Обложили, да и сам себя получением денег обрек на исполнение договора, его безоговорочного выполнения. Все-таки деньги реально огромные мне заплатили. Левую руку заголи по локоть, продолжает раздавать распоряжение, Хасан. Подчиняюсь, задирая рукав рубашки почти до самого плеча. Так, теперь рот открой, и опять Гурбыр-Варбук орет на своем. В комнату входит его помощник, который ранее за деньгами для меня бегал и не единожды. Зашел, улыбка дежурная у него на лице, но когда на меня смотрит, она в оскал превращается. Пуртер был, говорит Хасан, по-ненашенски. Помощник снимает подвеску с шеи. Цепочка, явно золотая, а вот камень, чистый изумруд. Зеленый и покрывается красками и искрами, играющими внутри камня. Это в руках моего помощника, объясняет южанин, лечилка. Артефакт первого уровня. Останавливает кровь и снимает боль. Это, если сам на себя ею действуешь. А вот если пытаться лечить постороннего, то и восстанавливает поврежденные ткани, действует как артефакт третьего уровня. По-простому, залечивает не сильно опасные раны. Восстановить там пробитое легкое полностью не сможет, но вот облегчить страдания, остановить кровь, убрать внутренние кровотечения, закрыть рану, очистить от гноя рану и опять же ее затянуть сможет в легкую. При этом полностью разрядится. Накопитель заряжается быстро. Полдня и вновь готов к работе. Не является артефактом с обязательной привязкой, хотя такая функция и есть, но ею обычно никто не пользуется. Почему? Реально не понимаю я. Ухмылка на лице деда Хасана. Сам посуди, тебя ранило, ты не можешь даже рукой пошевелить или и вовсе без сознания находишься, но у тебя есть напарник, у которого, к большому сожалению, такого артефакта нет, но он в состоянии им пользоваться. А, понимаю, к чему меня подводит южанин. Если артефакт будет привязан к тебе, то твой товарищ не сможет им воспользоваться, чтобы тебя полечить. Улыбка на лице одного из моих собеседников, помощник мага стоит в напряжении с непроницаемым лицом, вот только его чувства ко мне, выдают его глаза, чувствую, мне его, реально, опасаться надо. А Хасан улыбается, ты на редкость хорошо соображаешь, Нов, очень жаль, что я тебя с собой пока забрать не могу, как бы мне этого не хотелось. Но вернемся к этой лечилке, Ты прав, если артефакт будет к кому-то привязан, то им другой воспользоваться уже не сможет. Никак. Потому и не пользуются этой функцией, практически, никто. Ну да ладно, не об этом вовсе разговор у нас идет. Итак, поглотитель, мы тебе его сейчас установим. Рот открой, и тычет, мне в рот, обрезок толстой короткой палки обтянутой кожей. Зачем это? Не понимаю, к чему мне рот то затыкать, уточняю я. Чем ты слушал, когда я тебе про этот артефакт говорил, он делает очень больно, при установке. Потому, чтобы ты себя не поранил, сожмешь свои зубы на палке и орать так истошно не будешь. Увы, через это тебе придется пройти. Установка предусматривает добровольное согласие, иначе артефакт, если я насильно тебе его установлю, просто поборет твою волю и убьет. И тут же приводит основной довод. Тебе деньги очень серьезные заплачены, и шанса отказаться от опыта у тебя уже нет. Я деньги обратно не приму. И не смотри так на меня жестким взглядом. Сам решишься или мне тебе помочь силой. О последствиях такого варианта я тебе говорил. И клятва тут не сработает. Ты сам первым ее нарушишь. Увы, но она у нас на двоих обоюдная. Слезы катятся из глаз. Как же я опять попался то, повелся на деньги. А ведь Кир меня предупреждал. Киваю головой. Я сам. Ловлю на себе опять полный злобы взгляд помощника мага. И чего он на меня взъелся то так, за то, что я его с деньгами гонял. Вот и молодец. Так зубами палку зажимай, руку расслабь, не так больно будет. Хасан, придерживая одной рукой меня за ладонь, мне на левое предплечье наматывал цепочку. Причем паучки словно присасывались к коже руки. Потом ладонью обхватил поверх цепочки мое предплечье и что-то прокричал на своем картавом родном языке. И тут пришла она, боль. Я такую боль никогда в жизни не чувствовал. Слезы градом из глаз, стискиваю, что есть силы зубы, на палке, глуша, тем самым, рвущийся изо рта дикий крик боли. Мои глаза с ужасом взирали на то, как паучки начали вгрызаться в мою руку. В разные стороны брызнула кровь, я забился в конвульсиях. Гыр-быр-бва, строгий голос Хасана. Я тут накатило облегчение. Краем глаза заметил зеленоватое свечение, окутавшее мою руку. Всхлипывая, валюсь на колени. Боги, какое же это облегчение, когда почти ничего не болит. Карим Капавдык, раздался незнакомый голос. Аги, ответил на него дед Хасан и уже мне. Мой помощник говорит, что на удивление, после установки артефакта, ты не обделался, как остальные. Я бы сказал, так себе похвала. Уга, командует Хасан и чудо с подвеской с зеленым камнем, выкатывается из номера, плотно прикрыв за собой двери. Я еле встаю на ноги, которые продолжают дрожать, впрочем, как и все тело, от пережитого ужаса и от чудовищной боли. Что делать нов? Это темная магия. Зато теперь мы можем начать наши опыты. А что тогда это было? Изумляюсь я. Просто подготовка, дорогой друг, усмешка на лице южанина. Но не будем понапрасну терять время. Фантомная боль какое-то время тебя еще будет преследовать, но уже через час, болевых ощущений ты уже не будешь чувствовать. Все пройдет, а вот снимать артефакт, еще больнее, разводит руками Хасан. Всхлипываю по новой, меня совсем не радуют такие заявления, вот же попал. Ну, давай теперь попытаемся понять, можешь ли ты управлять артефактом или он тебя сожрет. Я судорожно сглатываю. Опять что-то кричит на своем языке Хасан и через мгновение, все тот же помощник затаскивает в мой номер, я не поверил, клетку с маленькой обыкновенной крысой. Это нам нужно для опытов, объясняет Хасан. Взмахом руки отпускает помощника, за которым, через мгновение, закрывается дверь. Ну, приступим, улыбается, с предвкушением, южанин. Вначале объясню, что мы сейчас будем делать, и почему я так спешу. Во-первых, если ты не сможешь управлять артефактом, подчинив его своей воле, то тебя придется спасать. И это будет очень больно, придется выдирать из твоей руки артефакт. Конечно, Потом мы тебя полечим, но ты переживешь несколько очень неприятных моментов, с которыми даже пережитая недавно тобой боль будет казаться простыми пощипываниями. Выдирать цепь придется наживую, по-другому спасти тебя я не смогу. Вот, если ты привяжешь к себе артефакт, то снять его станет намного проще, а потому и не столь уж и больно. Ну, я так думаю. Это мои умозаключения, увы, но его еще так никто и не смог приручить. Увы, я опять судорожно сглатываю. Во рту сильно пересохло. Язык, словно песком по небу, прошелся. Видя мое состояние, Хасан наливает мне в кубок напиток. Разбавленное вино. Градуса нет и детям можно пить. Это, как напиток сладенький. Вкусно. Беру предложенный кубок и делаю несколько больших судорожных глотков. Прикрываю глаза от испытываемого наслаждения. Итак, начнем. Сначала, привязка к тебе метателя. Все, как и в прошлый раз. Дай руку, все равно какую, стрелять из него ты сможешь из любой руки. Нехотя подаю правую, левой и так прилично уже досталось. Как и в прошлый раз, укол в палец, выступающая кровь, а потом и следа от прокола кожи нет. Привязка прошла. Хасан, во время этой процедуры, очень внимательно вглядывался, как себя ведет, в моих руках, стреляющий артефакт. Так, стреляют обычно с вытянутой руки, впрочем, как тебе удобно. Пимпочки, для прицеливания такие же, и способ прицеливания, практически, такой же. Теперь настала очередь для сдвоенного артефакта. Уже успел сесть в свое кресло около стола. Пострадавшая левая рука покоится на столе, а я ее продолжаю рассматривать. Цепочка ушла почти вся под кожу, и вот паучки своими металлическими телами, словно бугорки под кожей просматриваются. Как представлю, что будут все это из моего мяса вырывать, то уже плохо становится. А маг продолжал свои объяснения, при этом поднялся на ноги и, обойдя стол, подошел ко мне вплотную и нагнулся к моей голове. Устанавливаем на мочку левого уха. Извини, но снова придется потерпеть, мочку придется проколоть. А, гадина, ну нельзя же так. Рука метнулась к пострадавшему уху, а там уже клипса висит. Быстро и больно. Удовлетворение на лице мага. А вот теперь можно и приступить к главному, на сегодня, эксперименту. Или мы завтра продолжаем работать, или сегодня уже кто-то переживет еще более сильную боль. Я судорожно вскрикиваю. Плакать я уже не могу, как и возмущаться. В твоих интересах побороть поглотитель. Или артефакт начнет поглощать тебя и придется все сделать, чтобы вырвать его из тебя. Об этом я говорил. Как побороть артефакт я не знаю. Вот создал и объяснить магически одаренному разумному, наверное, смог бы, а вот тому, кто управляет только артефактами, не являясь магом, рассказать, что и как делать, я не могу. Не знаю как, но мы проведем эксперимент, постараемся создать условия, при которых артефакт просто обязан сработать. И тогда, я думаю, ты сможешь попытаться им овладеть. Или да, или нет. А потому, он поднимает с пола клетку с крысой. Ставит на стол практически впритык ко мне. Вытяни руку с метателем и застрели это маленькое животное. Командует он. Я удивленно смотрю на мага. Зачем? Не понимаю я. Не спрашивай, а выполняй молча все то, что я тебе говорю, не забудь нажать вон на ту железную штучку. Это, в таком виде предохранитель сделан. Сдвинул. Молодец, говорит он, видя, что я щелкнул приспособлением. Теперь целься в крысу, но только в туловище, нам ее голова еще понадобится. У меня от таких распоряжений голова кругом, зачем нам может понадобиться от дохлой крысы, ее голова. Прицеливаюсь ей прямо в живот. Курок на маленьком метателе один. Постарайся не промазать, а то мне потом придется его опять заряжать, просит меня маг. Киваю, рука подрагивает. Концентрируюсь, движение пальцем. Сдвигается курок. Пши. Выстрел еще тише, чем из моего, более взрослого варианта, метателя. Крыса бьется в предсмертной агонии, шарик прошил ее насквозь с такого расстояния. Я смотрю на Хасана. Тот лишь пожимает плечами. Ждем. Ну, ждем, так ждем. Откладываю метатели, вытянув ноги, откидываюсь на спинку кресла, прикрываю глаза, неприятно смотреть на эту агонию, ведь я ее убил, хотя и не хотел этого. Пытаюсь успокоиться, но получается плохо, о том, что происходит в номере, думать даже не хочется, и я пытаюсь просто ничем не думать, а лучше и вовсе, попытаться забыться в коротком сне. Глава 5. Ну, ты и мастак спать. Глаза прикрыл и уже засопел, будет меня голос Хасана. Просыпайся, продолжаем. Твоя крыса все-таки сдохла. Долго промучилась, на удивление. Открываю глаза. Клетка с дохлой крысой, все так же стоит на столе, практически, передо мной. Подтягиваюсь. Болезненных ощущений в теле не ощущаю. Как себя чувствуешь? Спрашивает, заинтересованно. Хасан, ничего не беспокоит. Я прислушался к себе, странно, даже воспоминаний нет от чудовищной боли, что совсем недавно пришлось пережить. Нет, все нормально, отвечаю я. Непонимание на лице мага. Странно, если ты привязал к себе артефакт, ты его как-то чувствовать должен. Если нет, то тем более, это почувствуешь, все тело бы уже начало ломать, а ты спишь спокойно. Ну-ка. И снова цепляет мне на грудь свой артефакт тот, с помощью которого проверял наличие магии во мне. Ничего не понимаю, абсолютная нейтральность. Ладно, пойдем путем практических опытов. И смотрит так на меня, строго. Сейчас ты смотришь на эту тушку убитой тобой крысы. Попробуем пойти по протаренному пути, словно ты есть одаренный, то есть, потенциальный маг. Я скривился, скептически, на его слова. Ну, какой из меня маг, говорю я, сами ведь говорите, что я, как орк, в котором нет ни капли магии. Все так, как ты говоришь, но я и сам не понимаю, почему те же метатели тебя так спокойно своим хозяином определили. Не каждому магу дано так управлять артефактами. Эх, надо бы тебя забирать с собой и понимаю, что нельзя. Ладно, не будем пока пороть горячку, принимает окончательное решение Хасан. А теперь, слушай очень внимательно, пойми главное, суть задачи, возможно, что ты к выполнению поставленной задачи пойдешь своим, особенным путем. Нам главное, результат. Положительный результат. И что я, в итоге, от своих действий с помощью воздействия этим артефактом на эту мертвую мышь, должен добиться. Уточняю я. Понимаю, чем быстрее весь этот ужас закончится, тем быстрее я буду просто отдыхать, причем, оставив себе целых 2 империала. Все просто и одновременно, очень сложно. Ты, да и многие из магов с подобными задачами никогда не сталкивались. Помни, что поглотитель – это артефакт темной магии. Уясни это для себя. А теперь внимание. Задача. Хасан внимательно смотрит на меня и выдерживает паузу, а затем, ты должен поднять эту мышь в виде зомби. Наверное, у меня лицо, от услышанного, стало такое, что какой бы серьезной атмосфера в номере ни была, но маг, сидящий напротив меня, рассмеялся. Сделай лицо попроще, уж больно изумленный у тебя взгляд и рот закрой, кишки постудишь, и смеется гад. А чего вы хотите? Все что угодно готов был услышать, но уж точно, не такое. Но я задал совсем другой вопрос. Зачем? Зачем мне поднимать ее в виде зомби, даже если я смогу, с помощью вашего артефакта, это сделать? Маг вздыхает. Долго объяснять, проще один раз показать, хотя, суть задания ты понял. В поднятии, есть причина. Помни, что с помощью моего артефакта, ты в состоянии, в теории, поднять в зомби, любого, но условие одно, это существо ты должен убить лично, лично. А теперь, давай, пытайся это сделать. По времени ведь тоже есть ограничение готовности мертвого тела к преобразованиям. И как это делать? Спрашиваю я, никогда бы не подумал, что лично придется столкнуться с темной магией, с некромантией. Постарайся, вначале, почувствовать артефакт, отвечает маг. Принять его надо всей душой, рассматривая его, как самого себя. Постараться впитать его силу и делясь взамен своей жизненной силой. Ну что, как? Я прикрыл глаза. А ведь что-то есть, я реально чувствую что-то теплое, ласкающееся на своей руке. Словно зверька какого-то, котенка, нет, не так, паучка, что карабкается по моей руке, нежно царапая кожу руки, отчего мне становится щекотно. И паучок родной и ласковый, и он к удивлению хочет, есть и просит меня с ним поделиться, чем? Своей сытостью, вдруг осознал я. Ну что ж, я не против. Ешь, малек, мне не жалко, совсем не жалко. О, ты смотри, как он, оказывается, проголодался, его никогда и никто постольку не кормил. Он доволен, очень доволен и готов все, что захочет его побратим выполнить, только прикажи. Я открываю глаза и смотрю на мертвую крысу. Я не успел еще и сформировать своего желания, как в распахнутых глазах крысы начал разгораться зеленый огонек. Она дернулась раз, другой и словно неуверенно начала подниматься на лапы. Невероятно! Пробормотал, сидящий напротив меня, маг. Он опять смотрел в мою сторону особым образом и контролировал каждый мой вздох с помощью, так и не снятого с моей шеи, своего артефакта. Получилось, пробормотал он, получилось. Заорал он во все горло. Крыса, при этом, резко отреагировала на его крики, бросившись в его сторону, но напоролась на железные прутики клетки. Но это ее не остановило, она продолжала бросаться, безостановочно, на стену клетки, пытаясь добраться до мага. «Ты смотри, какая агрессия!» — смеется южанин, «а теперь, Нов, главное, забери у нее эту псевдожизнь, поглоти ее!» С помощью моего артефакта, я опять обратился к своему воображаемому паучку. И что странно, ведь явно чувствую, что и самому паучку соседство с зомби-крысой неприятно, и сильно его раздражает. Получено согласие, на уровне сознания, и в то же мгновение, у меня глаза на лоб полезли от увиденного, как и стала растягиваться радостная улыбка на лице деда Хасана. Крыса, буквально, опала прахом. У меня сосет жутко желудок и кишки марш играют от голода, зато чувствую, как радуется мой паучок, плескаясь в ручейке непонятной субстанции скапливающейся, по-видимому, у меня в левом предплечье, где спрятался под кожей артефакт Хасана. «Бесподобно», — прошептал изумленный произошедшим, маг. «Ведь знал, что должно было произойти именно так, но видеть все воочию, очень странно». Да я чертов гений, да я теперь озолочусь. Да все теперь только и будут использовать артефакт, рода Кахов. Смотрит, что я не понимаю, о чем он говорит, тогда и пояснил мне. Кахи, это мой родной род. Да я его прославлю. Это революция в вопросе обеспечения магов манной, магической энергией.